Он жил среди нас, этот сказочник странный, создавший страну, где на берег туманный с прославленных бригов бегут на заре высокие люди с улыбкой обманной, высокие люди с улыбкой обманной, с глазами, как отцвет морей, янтаре, с великою злобой, с могучей любовью, с соленой, как море, бунтующей кровью, с извечной, как солнце, мечтой о добре, с извечной, как солнце, мечтой о добре. Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Это сила, власть несбывшегося. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких и туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. Об этом думал я, бродя по городу и неизменно попадая в гавань. Гавань всегда обещает. Войдя в порт, я, кажется, мне различаю на горизонте за мысом берега стран, куда направлены букшприты кораблей, ждущих своего часа. Гул, крики, песня, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещаний. А над гаванью в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мысли сверкает несбывшийся таинственный чудный олень вечной охоты. Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я писать эти страницы, я наблюдал, как швартуется пароход. Среди суетящихся пассажиров, гор багажа и сбитых на сторону шляп, медленно, задумчивым интересом к происходящему, сошла девушка. Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом, привлекательное, с твердым выражением, длинные ресницы, спокойно веселых, темных глаз. Ее два чемодана были водружены прямо на мостовой поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно. Люди суетливого, рвущего день на клочки мира сразу же подбежали к ней. Они кричали, ворочая глазами. Она же по-прежнему сидела на чемодане, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное, и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию. В этой сцене чувствовался глухой шум не сбывшегося. Едва я понял это, как она встала, вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Не скрою, я был расстроен. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо может быть отмеченное особым законом, и что, став в тень подобной судьбы, я, наконец, мог бы увидеть несбывшееся. В странной толпе чувств, стеснительный, как сдержанное дыхание, позвонил я утром в отель «Дувр». Алло! Отель «Дувр», слушаю вас. Будьте любезны, попросите, пожалуйста, к телефону Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль». Анну Макферсон? Да-да. Вы ошиблись. В нашем отеле не останавливалась эта дама. Простите, вероятно, я спутал имя, выполняя поручение. Я имею в виду красивую темноглазую девушку в блузе с матросским воротником и синей шелковой юбке. А, вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась... Биче Сэниэль? Да-да. Благодарю вас, извините. Биче Сэниэль. Уехала. Я опустился в кресло, внутренне застегнувшись, и пытаюсь увлечься книгой, по первым строкам, которые видел уже, что предстоит скука счетом из 500 страниц. Поэтому я с радостью принял предложение доктора Филатера скоротать вечер у его знакомого Стерса. Это разгар. Мы уселись на террасе играть со Стерсом в карты. Доктор отказался. Нет, друзья, вы играйте, сражайтесь. А я посмотрю, что сделает на этот разгар. Так. Вы покупаете? Нет. Ничего? Ничего. Хорошо. Я тоже не покупаю. Смотрите, не проиграйте, Гарвей. Да, тут надо держать ухо востром. Так, я повышаю ставку. Принимаю. Что у вас? Бегущий. Я вздрогнул. Это было как звонок ночью. Простите, вы сказали что-то сейчас, Филатер? Я? Нет, что вы. Я вообще никогда не мешаю игроку думать. В таком случае, я не понимаю. Что-нибудь случилось? Случилось? Да, случилось... Интересная вещь. Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. И в это время я услышал... Да, я услышал сказанные вне или внутри меня слова. «Бегущие по волнам» их произнес незнакомый женский голос. Любопытно. Любопытно? Мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представления необычные. И тут я начал испытывать томительное и тревожное желание немедленно удалиться. У меня разболелась голова. Я ухожу и оставляю доктора допивать вино. Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Бегущая по волнам. Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания. Легкий ночной ветер кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. За молом я увидел стройное парусное судно. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно «Джентльмен». Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в свою каюту, и я был, так мне представилось, с той девушкой. Воспоминание о той девушке не уходило, на этот раз оно возникло отчетливее, чем всегда. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы и всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв. Бегущая по волнам. Бегущая по волнам. По волнам. Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Убедившись, что я имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Я ничего не решал, но знал, что сделаю. И мне это казалось совершенно естественным. Встав, я подошел к трапу и громко сказал: «Эй, на корабле!»